Глава 76. Зои сидела на кровати. Вокруг были в беспорядке разбросаны бумаги, снимки с мест преступления, рукописные заметки, подытоживающие все, что проливало какой-то свет на роль Дебры Миллер. Зои не оставляла чувства, что личность Дебры может сообщить им что-то важное. Она не похожа на других жертв. Нет аккаунтов в Инстаграме или Фейсбуке. По крайней мере, Зои их не нашла. Поэтому убийца не мог выследить ее так же, как других. И, разумеется, она гораздо старше. Что в ней подтолкнуло его к действию? Напомнила ему кого-то знакомого? Может быть, мать? Или, возможно, его чем-то привлекла ее внешность? Отец сказал, что выглядела Дебра еще хуже обычного. Фотографии этого времени у него, естественно, не сохранилось. Но как выглядят наркоманы с многолетним стажем, Зои себе представляла. Скорее всего, очень худая. Плохие волосы и зубы. Обломанные ногти. Нервный тик. Что из этого завело убийцу? Зои очень старалась размышлять хладнокровно, не думая о том, каково пришлось Дебре. Судя по всему, ей пришлось умереть на редкость мучительной смертью. Зазвонил телефон. Бентли не сразу взяла трубку, ее мысли блуждали далеко отсюда. Затем поднесла мобильник к уху, по-прежнему вглядываясь в свои заметки. «Алло?» Пару секунд в трубке слышалось лишь шумное, затрудненное дыхание, и вдруг Зои поняла. «Андре? Зои, я... Пожалуйста, приезжай домой!» «Что такое?» В сознании сирены взвыла тревога. «Что случилось?» «Гловер ворвался в квартиру и напал на меня». «Ты ранена?» Зои вскочила с кровати, одной рукой прижимая к уху телефон, а другой взяла сумку и начала лихорадочно швырять в нее вещи. «Это невозможно. Почему он напал сейчас?» Она не сомневалась, что Гловер будет выжидать. Он всегда был осторожен. «Да, нет, не знаю. Здесь парамедики. Марвин стрелял в Гловера». «Марвин стрелял? А где полиция?» «Гловер мертв? Да что там происходит? И где, черт побери, ее туфли?» «Пожалуйста, возвращайся домой. Пожалуйста, Зои, ты мне нужна. Я тебя жду. Приезжай скорее. Пожалуйста, приезжай!» Голос сестры дрожал, как в истерике. На заднем плане незнакомый мужчина проговорил, что надо бы дать ей успокоительное. «Андрея, я уже еду, слышишь? Еду к тебе!» Сестра на другом конце провода горько разрыдалась, и каждый всхлип ножом вонзался Зои в сердце, а потом раздались короткие гудки. Туфли нашлись в ванной. Зои надела их, двигаясь на автомате, как робот. Все происходящее подернулось дымкой нереальности. По дороге назад схватила сумку, смутно понимая, что собрала совсем не все, что очень много вещей остается здесь. Сейчас это не важно. Ничего не важно. Она сбежала с крыльца и только тут сообразила, что до Андрея пешком не добраться. Заметалась, не понимая, что делать. «Тейтум, вот кто поможет». Она подбежала к его номеру и забарабанила в дверь. «Открой!» Дверь отворилась, на пороге номера возник Тейтум, встрёпанный, с дикими глазами и пистолетом в руке. Впрочем, учитывая, как она кричала и колотила в дверь, это было довольно естественно. «Что случилось?» «Гловер напал на Андрея. Мне нужно домой. Дай мне ключи от машины». Тейтум, нахмурясь, молча смотрел на нее. Сейчас ей хотелось завизжать, хотелось его ударить. «Ключи от машины, скорее!» «Как Андрея?» — спросил он, отступая назад, в номер. «Жива. Больше ничего не знаю. Марвин стрелял в Гловера». «Что? С Марвином все в порядке?» Он еще о чем-то спрашивал, что-то еще говорил, но Зои не понимала ни слова. «Не знаю!» — завопила она. «Дай мне ключи, мать твою!» Ключи он нашел в кармане куртки, отдал ей. Сказал еще что-то, чего она не поняла. Кажется, спросил, как она собирается добраться в Вирджинию. «Поеду в Остин. Оттуда можно улететь и ночью», — ответила Зои и, схватив ключи, бросилась на улицу. Кажется, Тейтум бежал за ней, окликал, о чем-то просил, уговаривал. Она почти не слышала. В ушах, заглушая все, звенели рыдания Андрея. И звали ее домой.